«Лучше тебе упасть в обморок, чем жениться!» — криком отозвался внутренний голос. Он стоял рядом с Энн, и Бруно рядом с ним, не случайно, не на время, а как непременные условия, бывшие всегда и оставшиеся навеки. Бруно, он и Энн. И по пятам погоня. Всю жизнь по пятам погоня, пока смерть не разлучит нас, ибо в этом кара. Какой еще кары надобно ему? Вокруг мелькали смеющиеся лица, и Гай поймал себя на том, что как идиот передразнивает их. Это клуб, парус и ракетка. В буфете подали завтрак, и каждый держал в руке по бокалу шампанского, даже Гай. И Бруно не было. Вообще никого не было, кроме сморщенных, безобидных, раздушенных старушек в шляпках. Потом миссис Фолкнер обняла его и поцеловала в щеку, и тут же из-за ее плеча Гай увидел, как Бруно переступает через порог с той же самой улыбкой, с теми же стальными, словно острия булавок, глазами, которые сегодня уже вонзались в него. Бруно прошел прямо к Гаю и остановился, покачиваясь. «Наилучшее пожелание, Гай! Ты не обижаешься, что я пришел? Такой повод! Убирайся! Живо убирайся отсюда!» Улыбка нерешительно сползла с лица Бруно. «Я только что приехал с Капри», — сказал он хрипло, все тем же тоном. На нем был новый темно-синий габардиновый костюм красивого чистого оттенка, лацканы пиджака широкие, как у смокинга. «Ну как ты жил, Гай?» Одна из тетушек Энн шепнула Гаю на ухо несколько насквозь продушенных слов, и он шепнул что-то в ответ, потом повернулся и пошел прочь. «Я хотел пожелать тебе счастья», — объявил Бруно, — «только и всего». «Убирайся», — сказал Гай, — «дверь за твоей спиной». «Больше ни слова, иначе сорвусь», — подумал он. «Ну, не кипятись, Гай. Я хочу познакомиться с невестой». К Гаю подошли две дамы средних лет, взяли его за руки и увлекли прочь. Гай не видел больше Бруно, но знал, что тот с обиженной, выжидающей улыбкой ретировался к буфетной стойке. «Ну, ты как, Гай, держишься?» Мистер Фолкнер взял у него из рук полупустой бокал. «Пойдем в бар. Выпьем что-нибудь посущественнее». Гай залпом осушил полстакана виски. Он говорил, сам не зная, что говорит. Он был уверен, что сказал: «Прекратите это. Велите всем убираться». Но все же, наверное, не сказал, иначе мистер Фолкнер не смеялся бы так. Или все же смеялся бы. С дальнего конца стола Бруно наблюдал, как они резали пирог, наблюдал, Гай заметил, больше всего за Энн. Рот Бруно стянулся в тонкую, кривую от безумной ухмылки линию, глаза сверкали, как бриллиантовая булавка на темно-синем галстуке. А в лице Гай различал ту же, что в первую встречу, смесь подобострастного благоговения и капризной решимости. Бруно подошел к Энн. «Мне кажется, я видел вас где-то прежде. Вы не родственница Тедди Фолкнера?» Гай наблюдал, как их руки встретились. Он думал, что не вынесет этого. Однако вот выносил, не сделав ни единого движения. «Это мой двоюродный брат», — сказала Энн с милой улыбкой, не сходившей в тот вечер с ее губ. Бруно кивнул. Пару раз играл с ним в гольф. Гай почувствовал чью-то руку у себя на плече. «Можно тебя на минутку, Гай? Мне...» Это был Питер Рикс. «Я занят». Гай пошел следом за Бруно и Энн и крепко схватил жену за левый локоть. Бруно шествовал сбоку, очень прямо и очень непринужденно, держа перед собой на тарелке нетронутый кусок свадебного пирога. «Я старый друг Гая». «Старый знакомый», — Бруно подмигнул Гаю из-за плеча Энн. «Правда? Когда же вы познакомились?» «В институте. Старые институтские приятели», — Бруно ухмыльнулся. «Знаете, вы самая красивая невеста, какую я видел за долгие годы, миссис Хайнс. Я так рад познакомиться с вами», — произнес он как бы невзначай, но очень убежденно, отчего Энн улыбнулась вновь. «Я тоже рада познакомиться с вами», — отозвалась она. «Надеюсь, мы будем видеться». «Где вы собираетесь жить?» «В Коннектикуте», — сказала Энн. «Чудный штат Коннектикут», — протянул Бруно и еще раз подмигнул Гаю, отвесив грациозный поклон. «Это приятель Тедди?» — спросил Гай у Энн. «Тедди пригласил его». «Что ты так волнуешься, дорогой?» — засмеялась Энн. «Мы же скоро уедем. Где Тедди?» «Но что толку искать Тедди? Какой смысл выяснять, кто кого пригласил?» — тут же спросил себя Гай. «Минуты две тому назад я его видела во главе стола», — сообщила Энн. «Вон Крис. Я должна поздороваться с ним». Гай огляделся, высматривая Бруно, и увидел, как тот накладывает себе яйца пашот и весело болтает с двумя молодыми людьми, которые улыбаются ему, словно завороженные нечистой силой. «Горькая насмешка», — задумался Гай в машине несколько мгновений спустя. «Горькая насмешка заключается в том, что Энн так и не представилось случая, как следует узнать его. Когда они только что встретились, Гай пребывал в меланхолии. Сейчас, лишь делая над собой усилия, а делал он его нечасто, Гай мог вести себя непринужденно. Может, он и был самим собою только те несколько дней в Мехико. «Этот человек в синем костюме учился в Академии Димса?» — спросила Энн. Они направлялись в Монток-Пойнт. Кто-то из родственников Энн уступил им свой коттедж на 3 дня. Медовый месяц сократился до 3 дней, ибо Гай пообещал приступить к работе у Хортона, Хортона и Киза, архитекторов, меньше, чем через месяц, а до этого срока нужно было выполнить детальные чертежи для больницы. «Нет, в институте какое-то время». Но зачем он поддержал выдумку Бруно? «Интересное у него лицо», — заметила Энн, расправляя платье у лодыжек перед тем, как положить ноги на откидное сиденье. «Интересное?» — переспросил Гай. «Но я же не говорю, что привлекательное, просто очень напряженное». Гай стиснул зубы. «Напряженное? Неужели же она не видит, что Бруно сумасшедший, что это клинический случай? Неужели же не видит никто?» Секретарь Хортона, Хортона и Киза, архитекторов, сообщил Гаю, что звонил некий Чарльз Бруно и протянул карточку с номером телефона. Это был телефон дома в Грейт-Нек. «Спасибо», — сказал Гай и пошел дальше по коридору. «Представим себе, что на фирме фиксируют телефонные звонки. Этого, правда, здесь не делают, но представим себе, что все-таки фиксируют. Представим себе, что Бруно однажды заявится сюда. Но Хортон, Хортон и Кис — достаточно паршивая фирма, и Бруно тут не слишком уж бросится в глаза. И разве сам Гай не по этой именно причине поступил сюда, питая надежду, что отвращение притупит тоску, что существовать станет легче? Гай зашел в просторную с верхним светом, с кожаной мебелью комнату для отдыха и закурил. «Мейнуэринг и Уильямс, оба из числа ведущих архитекторов фирмы, сидели в широких кожаных креслах и читали отчеты компании. Отвернувшись к окну, Гай чувствовал на себе их взгляды. За ним смотрели постоянно, ибо предполагалось, что он особенный, что он гений, о чем младший Хортон охотно сообщал всем и каждому. И спрашивается, какого черта он тут делает? Он, может быть, более на мели, чем кто бы то ни было думает, и к тому же только что женился, но если отвлечься от этого и от больницы в Бронксе, он слишком явно нервничает, и хватка у него ослабла. Лучшие из лучших порой теряют хватку. Говорят, должно быть друг другу коллеги, так отчего же брезговать столь удобной работой? Гай глядел вниз на неразбериху грязных манхэттенских крыш и улиц, и все это представлялось ему настольной моделью, демонстрирующей, как город строить нельзя. Когда Гай обернулся, Мейнуэринг, как провинившийся школьник, опустил глаза. Все утро Гай с прохладцей занимался работой, которую тянул вот уже несколько дней. «Спешить не нужно», — сказали ему. «Единственное, что требуется, — сделать проект угодный заказчику и поставить свое имя». Работа эта представляла собой универмаг для процветающей маленькой общины в Уэстчестере, и заказчику было угодно здание в стиле старого особняка, сочетающееся со всем архитектурным обликом городишки, но вместе с тем и чуть-чуть современное. Понимаете, что мы имеем в виду? И заказчик специально затребовал Гая Даниэла Хейнса. Снизойдя до уровня подобной задачи, в общем-то, до смешного элементарной, Гай мог бы тут же выдать проект, но здание все-таки предназначалось для универмага, что предполагало решение некоторых функциональных проблем. Все утро он чертил, стирал и точил карандаши, предполагая, что таким образом пройдет 4 или 5 дней, половина следующей недели, пока он не произведет хоть что-нибудь, хоть грубый набросок, который можно будет показать заказчику. «Чарли Бруно тоже придет сегодня», — вечером крикнула Энн из кухни. «Что?» — Гай вышел из-за перегородки. «Вот так ведь, кажется, его зовут? Того парня, который был у нас на свадьбе?» Энн резала лук на деревянной доске. «Ты его пригласила?» «Он, кажется, где-то об этом услышал, позвонил и как бы пригласил сам себя», — отозвалась Энн с такой небрежностью, что от дикого подозрения, будто она его испытывает, мурашки побежали по спине. «Хейзл, не надо молока, ангел мой. В холодильнике полно сливок». Гай смотрел, как Хейзл ставит бутылку сливок рядом с миской тертого сыра. «Гай, тебе неприятно, что он придет?» — спросила Энн. «Да нет, что ты. Но он мне вовсе не друг, ты знаешь». Гай в смущении направился к шкафам и вытащил коробку с обувными щетками. «Как помешать Бруно? Должно же быть какое-то средство». Но, лихорадочно соображая и прикидывая, Гай уже знал, что никакие средства ему не подвластны. «Тебе неприятно, я вижу», — с улыбкой сказала Энн. «Думаю, он скользкий тип, вот и все». «Не пустить кого-то на новоселье — дурная примета, тебе это известно?» Бруно явился с налитыми кровью глазами. Каждый из прочих гостей считал своим долгом высказать что-то о новом доме, но Бруно прошествовал прямо в кирпично-красную и лиственно-зеленую гостиную, словно был тут уже 1000 раз. «Или попросту живет здесь», — подумал Гай, знакомя его с собравшимися. Восторженно ухмыляясь, глаз не сводя с Гая и Энн, Бруно едва отвечал на приветствие. 2-3 человека вроде бы его уже знали, показалось Гаю, и только с миссис Честер Болтинов из Манси Парка на Лонг-Айленде Бруно раскланялся и схватил ее руку обеими руками, словно нашел союзника. И Гай с ужасом наблюдал, как миссис Болтинов одарила Бруно широкой дружелюбной улыбкой. Прекрасно, просто прекрасно. Гай заранее решил, что будет спокоен, даже если для этого придется искусственно притупить чувства. На кухне он уже пропустил 2 или 3 рюмки чего-то неразбавленного, но теперь мимо своей воли убегал, ретировался к вертикальной винтовой лестнице в углу гостиной. «Только на минутку», — подумал он, — «только чтобы собраться с силами». Он взбежал наверх, проник в спальню, приложил ко лбу холодную ладонь